Алло, это Софик Трейч, это Кто Алла. говорит? Это Алла? Алла школа говорит, да. Я Алла говорю, а Владимировна? Алла Владимировна, да. А вы что ты знаете, голос у тебя меня другой? Это не Алла Владимировна. Нет, это Алла Владимировна. Но нет, дело у Аллы Владимировны другой голос. Да, я к вам по-другому. Можно вас на белый танец пригласить? У меня день рождения сегодня. Ну, считайте, что я с вами танцую. Поздравляю. Желаю вам здоровья, прежде всего, психического. И счастья. А может, вы меня пригласите на ужин? Ну, считайте, что я с вами уже танцую. Нет, а на ужин? Там вино, что? Курочка. Вино, курочка. Палочка, я свою бочку вина уже давно-давно выпил, последнюю. А какое ваше любимое вино? У меня, сейчас тебе скажу. Если зимой, то зимой я предпочитаю пить, сейчас тебе скажу, Боргеспорта. Угу. А что вы пьете? Хотите, я вам приготовлю покушать? А летом такая самородний или шампанское брют. Ну, вы знаток, я смотрю, в этом деле. А что вы кушать любите? Кушать? Все, что здорово и свежо, так сказать, не вредит моему здоровью. А вот как вы к яйцам петушка относитесь? Петушиные яйца? Да. Это вы что, своего брата кастрировали, что ли? Ну, если понадобится, он вообще такой, как... Готов, я готов. Готов на алтарь положить свои яйца, да? Готов. Знаете, какой он кобель? Ну, он же петух, как он кобель? Нет, вы знаете, он по бабам бегает. Да вот как он бегает? И сейчас тоже. И сейчас тоже бегает. Да, драг хвост. Ну, вот вы его, так я знаю, дама сердца. А Аллу куда вы дели? Алла, так вот, перед вами Алла. Я не знаю, может, у вас... Вы же врач, у вас что-то, значит, со слухом что-то. У меня со слухом все прекрасно. Алла-то куда делась? Лечится? Лечится от алкоголизма, что ли? Да мы ее, короче, в больницу запихнули. А то она совсем в неадеквате. А ей хоть там помогает? Действительно, лучше ей стало. Ну, клизмы ставят. М? Клизмы ставят на марганцовке. С мятой. Не обязательно. Сколько вам стукнуло, сударыня? Мне 23 мне стукнуло. Так, а как вас зовут на самом деле? Алла тоже. Тезка я ее. А, тезка? Тезка, тезка. Ну а почему бы вам не расписаться с этим придурком? Только от него детей рожать я бы не советовал. У него генетика хуевая. Да, понимаете, мы с ним уже 5 лет вместе. Но, но вот это ничего говорю, не значит. Ничего не значит. Генетика от этого не поменяется. Вам нужно донорскую, тоже опасно, потому что сперму сдают только придурки. Умный человек не пойдет сдавать сперму. Да вы знаете, у него даже не стоит. А не надо, чтобы у него стояло. У него же яиц-то нету. У него не нужно, чтобы стояло, потому что там потомство будет очень убогое. Нет, ну а как вы представляете, мне тут детей рожать нужно когда-то. А я вот все хочу. Ну, не от придурков же, ну, боже мой. Зачем плодить это, уродов-то моральных? И он вам привет даже передавал. Ну, ничего, я и это приму. Да. Вот что вы посоветуете мне делать? Вот, знаете, ложимся в кровать, на мне кружевное белье. Такое делать? Красивое. Ну, вы вообще не с кем ложитесь в кровать. А с кем мне ложиться? Нету больше. Ну, только не ищите на интернетовских сайтах себе, так сказать, спутника жизни. Ходите в конце концов в клуб знакомств, там визави, в беседе разберетесь, кто и что. А вы женаты, Святослав Викторович? Что? А вы женаты? Я 3 раза формально женат. А как вы, вот, как опытный человек, вот я познакомилась с одним мужчиной, Магомедом, можно говорить. Так. Вот как думаете, от него детишки хорошие будут, вот такой горячий? А я не знаю этого человека. Я вам скажу честно, я этого человека не знаю и знать не хочу. Ну как вы к дагестанцам относитесь? Нет такой нации дагестанцы. Ну я знаю, что такое нация. Ну вот дак он. Нагаец. Нагаец? Да. Ну что, нагайцы, они трудолюбивые. Я знаю, что в Ставропольском крае они хорошо сельским хозяйством занимаются, на рынках торгуют. Своей продукцией, между прочим, в отличие от азербайджанцев. Ну, может. Только единственное, что он наркотиками торгует. О, это очень плохо. Вы должны заявить на него в милицию. Не, ну он легкими, так, травка. Я не могу на него в милицию. Вы должны заявить на него в милицию. Так понимаете, я же знаю, что вот... Выполнить твой социальный долг. Социальный долг перед обществом. А что мне с отцом... Ой, что мне с Артемом делать? С чем? С Артемом. С Артемом? Да, я знаю, в больницу его отвезти, пусть его лечат. Пусть он сдастся в больницу, ему там легче будет. Потому что если он попадет на зону, его там затопчут. А вы знаете, что он наркоман? Знаю. Он тоже, вот он у Магомеда как раз, он его друг. Вот он у него наркотики покупает, а потом домой приходит, весь уже такой обдолбанный. В кровать все лезет. Вам, если вы хотите иметь нормальную жизнь, вам нужно уходить из круга вот таких знакомств. Ну, Аллочка очень хорошая женщина. Просто она все на вас жаловалась. Я говорила, это допускаю, что... я допускаю эту мысль. Просто она говорила, что вы Артема засадить в тюрьму хотите, а я этого, ну как его будущее... Я хочу его наказать за его хулиганство, за то, что он вымогал с меня деньги и угрожал меня убить. И беспокоил меня по телефону, и днем и ночью со всей своей командой пидорасов. Да он, наверное, просто пьяный был, или под кумаром. Ну а что, беспроводно, что ли, пьяный? Здоровья не хватит, чтобы пить каждый день. Да вы что, он каждый день этим занимается. Не верю. Каждый день ни у кого здоровья не хватит, помногу пить. Может, вы ему чем-то поможете? Нет, я не нарколог. А вы венеролог? Да, дерматовенеролог. Вы знаете, мне кажется, что у него и с этим проблемы есть, потому что по бабам он бегает, ух как. Вот. А второй кому... больше болтает, что по бабам бегать, нужно еще и деньги иметь. У него деньги есть, он же вместе с Магомедом торгует наркотиками. Ну, сдайте их в милицию, пожалуйста. Сделайте так доброе. Так он уже был в милиции, его уже поймали. Нет, ну вы по наркотикам их сдайте. Ой, вот у меня, например, дедушка старенький, 80 лет ему. Вот. И он, конечно, тоже так... Вот тоже думает так же, как и вы, что мне его бросать нужно. Не хотите с ним поговорить? Он прям нет, вот как услышал? Нет, нет, нет. Все, все, все доброго вам. Здоровья. Счастья, удачи. Тоже.